Вы слушали книгу Фрэнка Перетти «Бегство с острова Аквариус». Запись произведена на производственном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, 2013 год.